Глава 9. Одна знакомая гимнастка. Прежде чем отправиться на поиски помощника, Загорский отослал Курдюкова домой. Толку от него тут было, как от козла молока. «Пойдешь к Прокунину и скажешь, что я в китайской желтуге», — велел он старику. «Если до вечера не вернусь, пусть посылает вооруженных людей меня искать». Сказал он это громко и при этом выразительно поглядел на китайского старосту. Старик Курдюков кивнул понятливо и затрусил по улице в сторону русского поселения. Надворный советник же перевел взгляд на Ван Юня. Тот заморгал глазами с обидой. Неужто русский гость думает, что ему тут грозит какая-то опасность? «Думаю», — коротко отвечал Нестор Васильевич. «И буду так думать, пока не отыщу Гонзалина живым и здоровым. В ваших интересах, господин Ван, чтобы это случилось как можно быстрее. Вы ведь не хотите, чтобы в эту историю вмешалась русская администрация желтуги?» Ван Юнь не хотел. И, не теряя понапрасну слов, повел его по поселку. Загорский, разумеется, не рассчитывал, что Гонзалина прячут прямо в китайском поселении, однако надеялся на разговоры с простыми переискателями. Наверняка кто-то что-то слышал и может проговориться. Разумеется, ни один нормальный китаец ничего не скажет иностранному чужаку. Но, во-первых, иностранец, говорящий по-китайски, это уже не совсем иностранец. Во-вторых, Загорский неплохо разбирается в мимике жителей Поднебесной. И если уловит какое-то смущение в глазах собеседника, немедленно возьмет его в оборот и вытрясет из него все, что тот знает о пришлом китайце. Однако в этот раз удача изменила Нестору Васильевичу. Все китайцы, которых они с Ван Юнем опрашивали, либо действительно ничего не видели, либо что-то знали, но очень ловко это скрывали. Дойдя почти до конца поселения, Загорский со старостой развернулись и возобновили обход домов на противоположной стороне улицы. Они переходили от одной фанзы к другой, где-то жили люди, где-то никого не было. О Гонзалине по-прежнему никто ничего не мог сказать, и это казалось очень странным. Может ли такое быть, что человек провел какое-то время в поселке, и его никто не видел и никто не запомнил? Он ведь даже одет был иначе, чем остальные поселяне, и вел себя по-другому. Нет, тут явно было что-то не то. Но что же делать, как добиться истины? Не хватает же в самом деле старателей за горло и не пытаться вытрясти из них сведения. «Я же говорил, никого у нас нету», — бубнил староста, топая позади надворного советника. «Если бы кто явился, мне бы донесли...» Нестор Васильевич не слушал его. Они стояли перед очередной брошенной фанзой. Загорский задумчиво озирал ее сверху донизу. Вдруг в глазах его мелькнул какой-то огонек. Все брошенные фанзы казались одинаковыми, слегка замшелыми, нежилыми, с закрытыми ставнями. Некоторые даже на висячий замок снаружи не были закрыты. Стоп! Замок! Все замки... На брошенных домах, которые он видел, были покрыты ржавчиной. И только один был новенький, будто вчера купленный. Ах, какой же он дурак! Нестор Васильевич повернулся и устремился вдоль по улице к тому самому дому, где висел новый замок. — Куда вы? — Ван Юнь изумленно глядел ему вслед. — Мы ведь еще не закончили! Но Загорский уже почти бежал по улице. Спустя минуту он был на месте, вытащил из кармана револьвер и, не обинуясь, выстрелил прямо в замок. Замок отскочил. Загорский распахнул дверь и нырнул внутрь. Дом был почти пуст, если не считать теплого кана в углу, лежанки у соседней стены и стоявшего на треноге посреди фанзы медного котла для еды. В котле дотлевали угли. Было совершенно очевидно, что дом вовсе не заброшен, и более того. Совсем недавно тут были люди, оставалось только понять, были ли эти люди как-то связаны с исчезновением Гонзалина или нет. В дом тихонько вошел напуганный староста. Загорский повернулся к нему и, грозно сверкнув глазами, спросил: «Чья это фанза? Кто здесь живет? Говори правду, или отправлю тебя прямо в ад к Яньвану». И, как бы в доказательство своей решимости, навел револьвер на Ван Юня. Тот задрожал и сбивчиво отвечал в том смысле, что китайский штат большой, и не может он знать, кто именно тут живет. Надо спросить у соседей. Загорский, недослушав, вышел из дома. Перед порогом на свежем снегу отпечатались только их следы. Следовательно, из дома никто не выходил. Но как же угли в котле? К Как же горячая вода? Не сквозь стены же вышли те, кто здесь был. Он обошел дом по периметру и хмыкнул с некоторым облегчением. Действительно, те, кто был в доме, прошли не сквозь стены. Заднее окно Фанзы было лишь прикрыто, а на снегу под ним красовались следы. Впрочем, следами это назвать было трудно. Вместо привычной цепочки был один широкий след, как будто по снегу волокли что-то тяжелое, похожее на человеческое тело. На миг Загорский похолодел. Мелькнула мысль, что тело, которое тащили волоком, скорее всего, было мертвым телом его верного помощника. Впрочем, от сердца тут же отлегло. Кровавых следов на снегу тело не оставляло. Конечно, человека не обязательно было резать или расстреливать, его могли и удушить. Но даже если так, кому нужно уволакивать мертвое тело, подвергая себя опасности быть застигнутым на месте преступления? Загорский быстро двинулся по следам к лесу, надеясь, что похититель, кто бы он ни был, не успел еще уйти далеко. Однако шел он недолго, и чаще раздался выстрел. Пуля свистнула прямо над ухом надворного советника, он немедленно плюхнулся в снег. Похоже, враг настроен решительно. Может быть, даже он не один. Довольно неудобно волочь по снегу пленника и тащить еще и карабин, из которого время от времени нужно стрелять. Значит, у похитителя есть напарник или напарники. Загорский был прав. Жень Умин решил бежать вместе с Гонзолином и с трудом вывалил его из заднего окна Фанзы, чтобы не оставлять слишком уж явных следов. Конечно, он едва бы смог уйти от быстроногого надворного советника, однако на помощь ему неожиданно пришел один из братьев Унхузов по имени Цзи Фэй Ци. Его послал первый старший брат проведать Умина и помочь доставить пленника в зимний лагерь, который находился в лесу. Именно Цзи Фэй Ци выцеливал сейчас надворного советника из винтовки, пока Жень Умин все дальше и дальше уволакивал в чащу неподвижное тело Гонзолина. Загорский, не поднимаясь на ноги, выстрелил в сторону леса, туда, куда вел широкий след. В ответ из чащи снова раздался выстрел, и пуля взрыла снежный фонтанчик совсем рядом с Нестором Васильевичем. Надворный советник чуть слышно выругался. Противник стрелял очень недурно. Еще одна попытка, и он подстрелит Загорского, как куропатку. Такое развитие событий в планы Нестора Васильевича совершенно не входило. И он решил переждать, лежа в снегу. Едва ли враг будет караулить его тут слишком долго. Пройдет 5-10 минут, и он сочтет за лучшее убраться, пока на шум не подоспела охранная команда Желтуги. А вот когда он уберется, надворный советник снова отправится по следу и рано или поздно доберется до тех, кто похитил Гонзолина. За помощника он теперь почти не волновался. Очевидно, что тот жив. Раз с ним так возятся, значит, он представляет для бандитов некоторую ценность. Поэтому есть все основания полагать, что его не убьют. Однако в этом вопросе Загорский заблуждался, что, вообще говоря, случалось с ним не так часто. Хунхузы все-таки собирались убить Гонзолина, но не раньше, чем подвергнут его полному и исчерпывающему допросу. Им надо было знать, кто открыл на них охоту и как этим охотникам противостоять. Вот поэтому Жень Умин волок за собой по снегу спеленутого Гонзолина, а их отход с оружием в руках прикрывал Цзи Фэй Ци. К зимнему лагерю хунхузов они подошли только через пару часов. Можно было бы, конечно, и быстрее. Однако для такой медлительности имелись свои причины. Хаохани не хуже Загорского понимали, что тело Гонзолина оставляет на снегу хорошо заметный след, по которому их очень легко можно выследить. Допустить этого было никак нельзя. И потому Гонзолину развязали ноги, чтобы он мог сам идти по лесу. Руки при этом ему оставили связанными, так что далеко убежать он не мог при всем желании. На всякий случай Цзи Фэй Ци шел за Гонзолином, держа его на прицеле, а Жень Умин завершал процессию. К счастью для хунхузов пошел сильный снег, который очень быстро скрыл их следы и не позволил Загорскому их преследовать. Дойдя до главной фанзы, Цзи Фэй Ци велел Жень Умину погодить, а сам вошел внутрь. «Винтовку оставь», — попросил Умин, робко косясь на стоявшего в двух саженях от него пленника. Лицо того было бледным и равнодушным. Кажется, он порядком устал от долгого перехода. Цзи Фэй Ци заколебался. Правила хунхузов запрещали давать новичку оружие. Если бы тут сейчас оказался Загорский, то сразу понял бы, что его верный Гонзалин, несмотря на видимое равнодушие, находится в страшном напряжении. Хунхузы, развязав ему ноги, совершили тяжелую ошибку. Даже со спутанными руками он легко мог управиться с безоружным врагом, но выходить в таком виде против винтовки было довольно рискованно. Вот потому сейчас с таким вниманием ждал он решения старшего хунхуза. Цзи Фейци все-таки решил винтовку младшему брату не давать. Даже если пленный настоящий дьявол и сможет одолеть Жень Умина, пусть лучше в руках его окажется нож, а не винтовка. «Не дам», — сказал Цзи Фейци. «Если захочет сбежать, просто прирежь его, как свинью». И пошел в дом. «Слышал?» — с дрожью в голосе спросил Жень Умин. «Прирежу, как свинью». Однако Гонзалину некогда было вести долгие беседы о животноводстве и кулинарии. Он сделал несколько быстрых шагов к стражнику и так ударил его с железной ногой в бедро, что тот перекувырнулся в воздухе, словно тряпичная кукла, и, потрясенный, со всего маху рухнул на снег. На миг ему показалось, что его ударили не ногой, а рельсой, что его сбил с ног паровоз, который вышиб из него душу, и потому пару секунд он просто лежал, уткнувшись лицом в снег. Потом в голову Жень Умину пришла спасительная мысль закричать во всю мощь, чтобы на помощь ему выбежали из Фанзы братья Хаухани, но воплотить эту мысль в жизнь он не успел. Гонзалин снова ударил его ногой, на этот раз по затылку, хотя и значительно слабее. Однако этого оказалось достаточно, чтобы хунхуз провалился в благодетельную и прохладную темноту и перестал что-либо ощущать. Гонзалин тем временем выпростал из веревок левую руку, выдернул из подмышки у Жень Умина нож и перерезал путы. Действовал он стремительно, однако, как оказалось, все-таки недостаточно быстро. Распрямившись, он услышал за спиной щелканье ружейных затворов. Медленно повернулся, увидел пятерых китайцев в толстых ватных куртках и меховых треухах. Лица у них были туповатые и жестокие, каждый держал в руках винтовку и целился Гонзалину прямо в голову. В одно мгновение Гонзалин прикинул свои шансы. Увы, они оказались совсем невелики. У него был отобранный у Жень Умина нож, опасное оружие в умелых руках, но только в рукопашной схватке. Он, конечно, мог метнуть его в глаз кому-то из хунхузов, но остался бы после этого с голыми руками, и в следующую секунду его буквально нашпиговали бы свинцом. Попытаться сбежать? Но по снегу даже идти было трудно, не то что бежать, его тут же пристрелят. Следовательно, выход оставался один. Правда, выходом его назвать было трудно. Это была лишь попытка немного оттянуть неизбежную расправу. Впрочем, жизнь научила его не пренебрегать никаким, даже самым маленьким, самым смехотворным шансом. Главная книга китайской нации называется «И Цзин. Канон перемен». Она учит, что все в мире подвержено непрерывным изменениям, текучим, как река. Если при гадании на черепашьих панцирях тебе выпала 63-я гексаграмма «Цзи-цзи» — уже конец, не спеши оплакивать свою горькую судьбину, подожди несколько мгновений и снова брось жребий, и очень, может быть, на этот раз выпадет 64-я гексаграмма. Еще не конец. Главное — терпение и готовность меняться вместе с обстоятельствами. «Ладно», — крикнул Гонзалин, — «не стреляйте, я сдаюсь». Он демонстративно бросил на снег нож и показал врагам пустые руки. Подошедший сзади хунхуз без лишних церемоний двинул ему прикладом по спине и обрушил в снег. Теперь они с Жень Умином лежали рядом и чувствовали себя одинаково неважно. Очнулся он уже в Фанзе. Это тоже было зимовье, но устроенное на китайский лад. К счастью, топилось это зимовье не по-черному, когда дым идет прямо из-под печной заслонки и выходит в окна. В здешней печке все-таки имелась для дыма отдельная, выходящая наружу труба. Если бы это было настоящее северное китайское жилье, тут наверняка был бы и теплый кан. Но поскольку народу в Фанзе жило много, непременно встал бы вопрос, кому спать на кане, а кому на простых холодных лежанках. Вероятно, именно поэтому кан решили не заводить, обошлись только печкой. Поскольку здешняя фанза строилась самими хунхузами, здесь не было даже потолка. Его роль исполняла плоская крыша, поставленная сразу на стены, как будто бы крышкой накрыли горшок. Посреди фанзы на треноге высился медный котел для еды. В дальнем углу располагался длинный кухонный стол со скамейками. В противоположном углу была печка. На стене над столиком висели ложки, сито, коробочки с палочками куайцзы и небольшие глиняные чашки. Сам Гонзолин валялся, связанный на деревянной лежанке лицом вверх. Повернув голову, он увидел, что у противоположной стены, на другой лежанке, лежит стонущий Жень Умин. Похоже, Гонзолин все-таки немного переборщил и ударил того чуть сильнее, чем хотелось бы, или, может быть, чуть слабее, смотря по тому, чего он добивался. Сначала Гонзолин удивился, что он не на полу валяется, а на лежанке, но тут же понял, так удобнее допрашивать. Спустя несколько секунд над ним склонилась желтая раскосая физиономия. Это был первый старший брат Пэн Гун. Несколько секунд он буравил пленника прищуренным взглядом, потом как-то нехорошо ухмыльнулся. — Как тебя звать? — спросил он по-китайски. — Гонзолин, — отвечал Гонзолин. — Зачем явился в Желтогу золото добывать? Кунхус нехорошо осклабился. — Врешь, — сказал он. — Зачем ходил к Юй Лучаню? Юй Лучань был китайским скупщиком золота. Несложно было догадаться, что основной денежный поток в Амурскую Калифорнию идет именно через скупщиков золота, и через них же, вероятно, поступают сюда фальшивые червонцы. Но скупщики золота были и в русских штатах, и в китайском поселении. Как понять, где искать? «Сравни цены», — посоветовал Загорский, когда отправлял помощника в китайский штат. «Если в каком-то месте платят ощутимо больше, попробуй разобраться, почему». Гонзолин сравнил и установил, что больше всех платит именно Юй Лучань. Чтобы узнать, почему так происходит, он и отправился к нему в тот самый день, когда Загорский вместе с Прокуниным и Араконом отправился в тайгу искать сбежавшую тигрицу. Разумеется, он не ждал прямого ответа от Менялы, тут нужно было применить дедукцию. После некоторых расспросов Гонзолин понял, что Юй Лучань любит покупать партии золотого песка и самородки у русских и платит им больше, чем остальные скупщики в Желтуге. Из-за этого некоторые русские приискатели предпочитали не ездить в Игнашину, а сдавать все золото Юй Лучаню. При этом у китайцев Юй Лучань брал золото по той же цене, что и другие скупщики, но платил им китайскими юанями. Тут было над чем задуматься даже человеку менее подозрительному, чем Гонзолин. Видя, что пленник не отвечает, Пэн Гун дал ему тяжелую затрещину и повторил вопрос. «Зачем ты приходил к Юй Лучаню?» От ярости лицо Гонзолина перекосилось, но он все-таки овладел собой и отвечал спокойно. «Хотел узнать, почем он скупает золото. Люди говорили, что господин Юй платит больше остальных. У тебя разве есть золото?» — спросил Пэн Гун. Гонзолин отвечал, что золота у него пока нет, но оно у него будет, когда он выберет себе участок и начнет на нем работать. Пэн Гун усмехнулся. Гонзолин опять врал. Когда приискатель появляется в Желтуге, он в первую голову делает три вещи. Ищет себе жилье, ищет себе участок, где будет работать, и, наконец, идет к старости, чтобы представиться и подать заявку на участок. Ничего этого Гонзолин не сделал. Значит, он либо сумасшедший, либо шпион. — Я не шпион, — быстро отвечал Гонзолин. — Значит, ты сумасшедший фэнтези? Пленник молчал. Ему совсем не хотелось объявлять себя душевнобольным. К этой категории людей в Китае относились неважно. Считалось, что психическая болезнь возникает не на ровном месте, а когда нарушаются нормы морали. Причем как самим больным, так и членами его семьи, например, родителями, которые неправильно его воспитали. Сумасшествие часто передавалось из поколения в поколение. И это уже означало, что в нем виноваты предки, а это могло стать источником неизбывного стыда для всего рода. Именно поэтому появление сумасшедшего в семье старались скрывать, чтобы не вызвать осуждения знакомых и чтобы не возникло трудностей у его родных. Братьям и сестрам душевнобольного, например, трудно было жениться и выйти замуж. Их с неохотой брали на службу, особенно государственную. Даже врачей к сумасшедшим обычно не звали, а попросту изолировали их и сажали на цепь, Впрочем, и врачи традиционной медицины, если уж они добирались до такого больного, часто лечили его совершенно варварским способом. Давали ему рвотное и слабительное, что сильно истощало организм, и ослабший больной уже не мог быть опасен для окружающих. Так или иначе, но если бы Гонзолин назвал себя сумасшедшим, на приличное обхождение рассчитывать ему не приходилось. И щадить его никто бы не стал. Поэтому он и молчал сейчас, глядя в хитрые глаза Хунхуза. «Ты врешь», — снова сказал Пенгун. «Ты не сумасшедший, ты шпион. Ты приехал в Желтугу вместе с иностранным дьяволом Гуйцзы. Кто он такой и зачем вы здесь?» Гонзолин аккуратно повторил легенду, которой подчевал надворный советник президента Амурской Калифорнии господина Фассе. Но то ли Пенгун был умнее Фассе, то ли просто был крайне недоверчивым человеком, но Гонзолину он не поверил ни на грош. «Ладно», — сказал он, — «ладно. Не хочешь говорить? Хранишь верность хозяину, тем хуже для тебя». Он повернулся к Цзы Фэй Ци, который стоял у него за спиной. «Раскалил?» — спросил он. Цзы Фэй Ци молча кивнул и протянул командиру шило. Пенгун взял шило за рукоятку, поднес к носу Гонзолина. Кончик его, который он перед этим подержал в огне, раскалился до красна и источал опасное тепло. «Видишь?» — сказал он. «По правилам, надо бы тебе сначала иглу под ногти засадить, но времени нет возиться. Начнем сразу с глаз». Гонзолин судорожно дернулся, пытаясь ослабить путы, но в этот раз он был опутан веревками на славу, как будто не человека вязали, а медведя. Увидев, что пленник хочет вырваться, Пенгун ухмыльнулся и ткнул его шилом в лицо. Гонзолин зажмурился, но Хунхус остановил раскаленную иглу на расстоянии в каких-нибудь полвершка. Остальные хаухани с любопытством наблюдали, как проходит допрос. «Ну?» — спросил Пенгун. «Будешь говорить?» Несколько секунд пленник молчал, потом открыл глаза. «Так ты ничего не добьешься», — сказал он хмуро. «Ты выжжешь мне глаз, я умру от боли и ничего уже сказать не смогу». «А как надо?» — неожиданно заинтересовался Пенгун. «Как заставить тебя говорить?» Гонзолин отвечал, что, во-первых, надо его развязать, потому что руки и ноги у него затекли от веревок. Во-вторых, его надо накормить, потому что со вчерашнего утра он ничего не ел. «А в-третьих, спать уложить», — закончил Хунхус под довольное гоготание братьев по разбойному ремеслу. «Нет у нас времени ни на обед, ни на сон. Но если ты расскажешь всю правду про себя и своего господина, обещаю, что дам тебе поесть и дам выспаться». «Перед смертью?» — спросил Гонзолин угрюмо. «Это зависит от того, что ты нам скажешь», — отвечал Пенгун. «Скажешь правду, может, еще и пощадим. А за ложь будем пытать, пока не явится за тобой из ада сам Янь Ван. Что выбираешь?» «Дай подумать», — попросил Гонзолин. «Думай», — согласился Пенгун, — «только недолго, даю тебе минуту». И он умолк, не отводя, впрочем, взгляда от пленника. Гонзолин, однако, на него не смотрел, он думал. И подумать действительно было о чем. Если он будет молчать, хунхузы замучают его до смерти. В этом он ни секунды не сомневался. Смерть он, впрочем, не боялся, разве только его скинут с отвесной скалы в пропасть. Однако мысль о том, что прежде чем убить его будут пытать всеми возможными способами, была Гонзолину неприятна. Но если подумать здраво, что в конце концов случится, если он скажет правду? Что за дело хунхузам до следователей Санкт-Петербурга, которые охотятся за желтугинскими фальшивомонетчиками? Он просто скажет правду. Едва ли это можно считать предательством по отношению к господину. Тем более, что умирать совсем не хочется. Да и вряд ли его смерть доставит удовольствие надворному советнику. Одним словом, кажется, придется все рассказать. В любом случае, господину это не повредит. Ничего с ним бандиты не сделают. Впрочем, тут в голову Гонзолину пришла мысль, от которой он похолодел. Конечно, хунхузам нет дела до желтугинских фальшивомонетчиков, но только если они сами с этими фальшивомонетчиками не связаны. А если нет, чего вдруг они пленили Гонзолина, угрожают ему пытками и страшной смертью? Очень может быть, что у них во всей этой истории имеется свой интерес. И тогда, если он признается, хунхузы сначала прикончат его, а потом уже возьмутся за господина. Значит, если Гонзолин не признается, они убьют только его, а если признается, то еще и Загорского. В первом случае один труп, во втором два. Даже с чисто математической точки зрения выгоднее первое. Что ж, похоже, другого выхода и в самом деле нет. Гонзалин тяжело вздохнул. — Ладно, — сказал он, — убивай. Несколько секунд Хунхус внимательно смотрел ему в глаза, потом ядовито ухмыльнулся. — Я не сказал, что убью тебя, — заметил он. — Я сказал, что буду пытать. — Ничего, потерплю, — отвечал Гонзалин равнодушно, хотя сердце его, испытанное сердце воина, все-таки дрогнуло. Он, выросший среди триад, лучше кого бы то ни было знал, на какие пытки способны его соотечественники. Господин, обучавшийся у даосских мастеров, владел многими тайными искусствами, среди которых было и временное обезболивание без лекарств. Кое-чему он научил своего помощника. Нажимая на определенные точки, можно было существенно утишить почти любую боль. Одна только незадача. Руки у него связаны. И значит, никто не позволит ему жать ни на какие точки. Что ж, видимо, и в самом деле придется терпеть. Терпеть, пока не умрешь. Пенгун, который внимательно наблюдал за пленником, очевидно, прочел на лице его решимость и обреченности. Он посмотрел на шило, которое все еще держал в руке. — Эй, — сказал он Цзы Фэйци, — игла остыла. Накали-ка мне ее снова. И отдал шило подручному. Вот еще минута-другая передышки, — подумал Гонзалин. Или напротив ужасного ожидания. Как было бы замечательно, если бы сейчас в Фанзу ворвался Загорский и перестрелял бы всех этих негодяев из своего нагана. Исход, как ни странно, вполне натуральный. Тем более, что подобное уже случалось с ними в обстоятельствах не столь ужасных. Так почему бы не случиться этому и сейчас, когда речь идет о жизни и смерти? Цзэй Фэйцзи вернул Пенгуну шило, раскаленное, оно светилось красным. «Итак, начнем с глаз», — бодро заметил первый старший брат. «Главное сейчас, чтобы ты как можно дольше держался. А значит, чтобы боль была как можно более продолжительной». И он снова поднес раскаленное шило к лицу Гонзалина. Тот чуть заметно поморщился и закрыл глаза. Хунхус засмеялся. «Думаешь, это тебя спасет? Игла легко пройдет сквозь кожу и сожжет ее. У тебя не будет не только глаз, но и век, чтобы прикрыть зияющие черные дыры в твоем черепе». Гонзалин не слушал его. Он думал сейчас о господине. Загорский обнаружил след хунхузов. И хотя его обстреляли, он наверняка уже идет по этому следу. Да, снег засыпал следы, но господин все равно не отступит. Он будет искать, и он найдет. Может быть, нужно продержаться еще каких-нибудь полчаса. И за это время надворный советник все-таки придет и спасет своего помощника. Вот только не было у Гонзалина этого получаса. У него вообще не было никакого времени. Раскаленное шило источало тепло прямо возле закрытых век. Интересно, потеряет ли он сознание от боли? Хотелось бы просто упасть без чувств, а не выйти кататься по полу перед злорадствующими хунхузами. Внезапно скрипнула дверь, и в фанзу ворвался свежий ветер. Шило замерло, так и не коснувшись глаза Гонзалина. Он тоже замер. Неужели? Из блуждающей серой тьмы раздался голос, который в этот миг показался Гонзалину пением ангелов. Однако это не был голос господина, — говорила женщина. — Что тут у вас? — коротко спросила она по-китайски. Цзы Фэйци с почтением отвечал женщине, которую звал Дан Цзяфу, что они поймали шпиона. Однако тот запирается и не хочет сознаваться. Приходится огнем и железом выбивать из него правду. — Что ж, — сказала она равнодушно, — если так, продолжайте. Сердце Гонзалина упало. Он, наконец, преодолел страх перед раскаленным шилом и открыл глаза, бросил быстрый взор на женщину и вздрогнул. На пороге фанзы стояла невысокая изящная барышня в овчинном полушубке. Гонзалин узнал ее. Это была гимнастка, которую он спас от разъяренной толпы при первом их появлении в желтуге. Игла снова приблизилась к его лицу. Гонзалин судорожно отвернул голову и воскликнул. «Госпожа!» Барышня посмотрела на него и переменилась в лице. «Похоже, она тоже узнала Гонзалина. Стойте!» — велела она. «Не трогайте его». Пенгун убрал шило от гонзалиновского лица. Барышня, которая по непонятной для Гонзалина причине имела удивительную власть над хунхузами, подошла к лежанке и склонилась над пленником. Странная улыбка скользнула по ее лицу. «А!» — сказала она. — Так это мой спаситель. Позвольте узнать, что вы тут делаете? Гонзалин отвечал, что он ничего не делает. Он собирался добывать золото, но его почему-то захватили хунхузы. «Хаухани», — мягко поправила она его, — «мы не разбойники. Мы свободные удальцы». Ну да, его захватили хаухани, именно это он и хотел сказать. И вот, значит, свободные удальцы его захватили и, как положено, удальцам решили пытать. «А вам это, конечно, не понравилось?» Она смотрела на него с участием. «Ну, конечно, это ему не понравилось, да и кому бы такое понравилось, сами посудить». Барышня вздохнула. Что ж, она бросит прощение у него за грубость своих людей, и, конечно, сейчас его немедленно освободят. И Дан Дзяфу выразительно посмотрела на Пенгуна. Тот беспрекословно вытащил из-за пояса нож и взрезал веревки на ногах Гонзалина. Тот вздохнул с облегчением. Кажется, в этот раз костлявая прошла стороной. «Благодарю», — сказал он, садясь на лежанки, и протянул к Пенгуну связанные руки, чтобы тот и их освободил. Но тут Дан Дзяфу сделала незаметный жест, и заместитель ее замер на месте. Застыл и пленник, вытянув вперед руки, стянутые веревкой. Некоторое время барышня задумчиво рассматривала Гонзалина, как будто пытаясь что-то вспомнить. От взгляда этого по спине у него почему-то побежали мурашки. — Я совсем забыла, — сказала она. — Вы ведь лазутчик. Вы уже осознались в этом. Вы рассказали себе все честно и прямо. — Я не лазутчик, — начал было Гонзалин, но тут же осекся. Перед глазами его плавал острый нож хунхуза. — Я не смогу выпустить вас, пока вы не признаетесь, — с сожалением отвечала она. — Придется пытать вас снова и снова, пока вы не скажете все. Гонзалин решил не тратить времени на дискуссии. Из неудобного своего положения он нанес страшный удар ногой по нависшему над ним Пенгуну, но тот неожиданно ловко увернулся. В следующий миг на ноги его прыгнули два хунхуза, а Цзы Фэйци и Пенгун опрокинули его и придавили к лежанке. «Шила!» — рявкнул Пенгун, упершись локтем в горло Гонзалину, пока Цзы Фэйци удерживал его связанные руки. Пришедший в себя Жень Умин вскочил со своей лежанки, схватил Шила и сунул его в огонь, который горел в железной печурке в дальнем углу комнаты. Через минуту он с поклоном подал раскаленное шило самой Дан Дзяфу. — Что ж, — сказала барышня, беря его маленькой крепкой рукой, — начнем все сначала. Итак, как вас зовут? И раскаленная до красна игла шустро, словно оса, порхнула глазам пленника.